Второе. «Пасси Бет», — повторил Фокс, направляясь вместе с Орейном в то крыло здания, где находилась школа. «Но дураком его действительно не назовешь, как вам кажется, мистер Олейн?» «Ни в коем случае. На мякине нашего Седрика не проведешь». «Но что же это за хладнокровный червячок, а, Фокс?» «Дед умирает, оставляя ему большое ненужное поместье, которое не на что содержать. С другой стороны, тот же самый дед оставляет целое состояние своей так называемой невесте. Лучший выход из этой ситуации для Седрика с его непрочным финансовым положением – жениться на разбогатевшей мисс О. Я мог бы поймать этого молодого человека на чем угодно, – задумчиво продолжал Олейн, – и все равно остался бы с носом. «Кажется, это случай для Министерства внутренних дел», — заметил Фокс. «Ну да, боюсь, вы правы. Сюда по коридору, так нам, кажется, объясняли. Там должна быть дверь, обитая зеленым клинкором. Думаю, здесь, Фокс, нам стоит разделиться. Вы займетесь всякими мелочами из рассказа «Изабель», на которые раньше не обращали внимания, ну и заодно такими же мелочами касательно мисс Оренкурт. А вот и дверь. Затем, Фоксик, вы извлечете тело покойного Карабаса и поместите его в ящик для обуви. Между прочим, знаете, кто оборвал жизнь бедного Карабаса? Мистер Баркер призвал мистера Джунипера, — ответил Фокс, — и велел ему сделать укол. Полагаю, это был стрихнин. Ладно, что бы там ни было, надеюсь, вскрытию это не помешает. Встретимся на второй террасе. За зеленой дверью вся атмосфера Анкретона казалась накаленной. На месте тяжелых ковров были волокнистые дорожки, коридоры продувались ветром со всех сторон и пахли дезинфекцией, а там, где когда-то висели, возможно, викторианские афорты, можно было увидеть картины, вызывающие в современном стиле, выполненные с откровенным презрением к уютной, но явно нежеланной домашности. Пойдя в ту сторону, откуда доносились визг и пронзительные крики, Олейн отыскал большую комнату, где собирались подопечные мисс Эйбл. На полу валялись кубики от строительных игр, брикеты пластилина, краски, молотки, обрывки бумаги, ножницы и клей. Пенти, заметил он, возилась с весами, гирьками и мешочками с песком. При этом она отчаянно спорила с каким-то маленьким мальчиком. Увидев Олейна, Пенти скорчила рожу и громко засмеялась. Он помахал ей, девочка сразу же картинно рухнула на пол и принялась разыгрывать сцену крайнего изумления. Мисс Кэролайн Эйбл оторвалась от группы учеников в дальнем конце комнаты и подошла поближе. «Здесь слишком шумно», — заметила она. «Может, пройдем ко мне в кабинет? Мисс Уотсон, приглядите тут». «Разумеется, мисс Эйбл», — сказала пожилая дама, появляясь из-за спин детей. «В таком случае прошу», — пригласила Олейна мисс Эйбл. Ее кабинет, стены которого сплошь были увешаны картами и диаграммами, оказался рядом. Она уселась за письменный стол, где сразу же, — отметил Олейн, — возвышалась стопка тетрадей с разлинованными полями, исписанных желтым карандашом. «Полагаю, вам известно, зачем мы здесь», — начал он. Мисс Эйбл весело ответила, что да, как ей кажется, известно. «Мы часто встречаемся», — с полной откровенностью продолжала она, — «с Томасом Анкредом, и он все мне рассказал. Между прочим, довольно объективно. Он вообще человек довольно уравновешенный и пока справляется с ситуацией вполне удовлетворительно». Олейн воспринял это как профессиональную оценку Томаса и полюбопытствовал про себя, насколько далеко зашли отношения этих двоих и в каком духе они развиваются. Мисс Эйбл – дама вполне привлекательная, у нее чистая кожа, большие глаза и хорошие зубы, к тому же от нее так и веет здоровьем. «В таком случае», – продолжал Олейн, – «хотелось бы услышать, что вы обо всем этом думаете». «Любое мнение, не основанное на более или менее исчерпывающем анализе одного, а лучше всех членов семьи, вряд ли будет объективным», — ответила она. «Ясно, что отношения с отцом у них были неважные. Неплохо бы, конечно, узнать побольше о женитьбе сэра Генри. сразу же закрадывается подозрение, что он испытывал страх импотенции, не вполне подавленный. Яростный антагонизм дочери по отношению к его предполагаемому второму браку позволяет говорить о довольно сильном комплексе Электры. «Вы думаете, но ведь это не особенно подходящий союз с обыденной точки зрения, вам не кажется?» «Если отношения с отцом, — твердо заявила мисс Эйбл, — с самого начала установились как должно, детей такая перспектива не должна была чрезмерно задевать». «Даже если, — рискнула Лейн, — мисс О выступает в качестве свекрови и главного фигуранта завещания?» «Да, антагонизм может объясняться этими обстоятельствами. В них может воплощаться попытка рационализировать глубинное и в основе своей сексуальное отталкивание. О, Боже!» «Но, повторяю, — добавила мисс Эйбл, не скрывая улыбки, — на основании одних только наблюдений выводов лучше не делать. Глубокий анализ может показать, что дело обстоит гораздо сложнее». «Видите ли, — Алейн вынул трубку и принялся перекатывать ее в ладони, — мы с вами, мисс Эйбл, подходим к расследованию с противоположных сторон. Ваша профессиональная подготовка подсказывает, что поведение человека – это нечто вроде шифра или криптограммы, скрывающей патологическую правду от непосвященных, но раскрывающей ее эксперту. Моя учит рассматривать то же самое поведение как бесконечно вариативное после свершившегося факта, и более того, нередко находящиеся с данным фактом в полном противоречии. Разумеется, полицейские тоже наблюдают за поведением, но его заключения могут показаться вам совершенно поверхностными. Он разжал ладонь. Скажем, я вижу, как кто-то держит потухшую трубку в руке и делаю из этого вывод, что, возможно, бессознательно, но он хочет раскурить ее. Может так быть? «Курите», — сказала мисс Эйбл. «Хороший пример. Я вижу мужчину, поглаживающего свою трубку, и распознаю весьма знакомое проявление фетишизма». «Только не надо подробностей», — поспешно сказал Алейн. Мисс Эйбл усмехнулась с видом профессионального превосходства. «Ну а теперь», — вновь заговорил он, — «скажите, что вы думаете об этих анонимках, от которых уже все так устали, что за тип мог сочинить их и почему?» «Вполне возможно, они указывают на желание произвести эффект, а написал их некто, чьи вполне естественные творческие импульсы приняли ложное направление. Дополнительным фактором может служить стремление показаться загадочным и всесильным. Например, если говорить о Патриции...» «А Патриции...» «А, ясно, вы о Пенте, разумеется. Здесь мы не зовем детей уменьшительными именами. С нашей точки зрения это неправильно. С нашей точки зрения уменьшительные имена могут произвести определенное воздействие на ребенка, особенно если они имеют уничижительный характер». «Ясно. Итак, что там, если говорить о Патриции?» «Она выработала привычку проделывать с людьми довольно глупые фокусы. Это попытка привлечь к себе внимание. Раньше она всегда стремилась оставаться в тени, не раскрывая, что это именно ее шутки. Теперь похваляется ими. Это, конечно, хороший признак. То есть это свидетельствует о том, что не она затеяла всю эту игру с дедом. Верно. И не она написала и разослала анонимки. Ну, это-то, мне казалось, терпеливо вымолвила мисс Эйбл, просто само собой разумеется. В таком случае кто? Еще раз повторяю, я не могу делать поспешных выводов и не занимаюсь догадками. Ну, а если все же в порядке исключения попробовать, настаивал Алейн. Мисс Эйбл открыла рот, тут же его закрыла, посмотрела на него с некоторым смущением и, в конце концов, залилась краской. «Смотри-ка», — подумал Алейн, — «оказывается, она все-таки не превратила себя в айсберг своими аналитическими выкладками, а вслух сказал: «Ну, а теперь, объективно говоря, кто, по-вашему, из взрослых мог быть сочинителем анонимок?» Алейн с улыбкой наклонился к ней и подумал: «Вот Трой повеселилась бы при виде этого спектакля», и поскольку мисс Эйбл все еще колебалась, повторил: «Так кто же ваш кандидат?» «Ну что за глупости?» — сказала мисс Эйбл, но вид у нее сделался, если не застенчивым, то, по крайней мере, не таким холодным, как прежде. «Могли бы вы, допустим, предположить, — продолжал Олейн, — что их автор — жестокий шутник, любитель розыгрышей?» «Вполне», — Олейн протянул свою длинную руку к столу и притронулся к стопке с тетрадями. «Письма были написаны на такой же бумаге», — сказал он. Лицо ее пылало. «Я вам не верю», — мисс Эйбл неловко прикрыла тетрадь ладонью. «Не позволите взглянуть?» — он вытащил одну тетрадь и поднес ее к свету. «Да, довольно необычный сорт бумаги, особенно поля, тот же водяной знак. Он не делал этого. Он?» «Том», — пояснила она, и уменьшительное имя бросило новый свет на Томаса. «Он просто не способен на такие вещи». «Положим, в таком случае, с чего бы вы о нем заговорили?» «Должно быть, Патриция», — еще больше покраснела мисс Эйбл. «Взяла несколько тетрадей и унесла в жилые помещения, либо...» Она замолчала и нахмурилась. «Либо сюда часто заходит ее мать, слишком часто, как мне казалось. Она не очень-то ладит с детьми». «А где вы держите тетради?» «Вот в этом шкафу, в верхнем ящике, детям не достать». «А шкаф заперт?» Она быстро повернулась к нему. «Вы что же намекаете, что я написала анонимки? Я?» «Но ведь вы держите шкаф запертым», — настаивал Олейн. «Конечно, этого я и не отрицала». «А ключ где?» «В общей связке, а связка у меня в кармане». «А хоть когда-нибудь вы оставляли шкаф открытым? Или, может, ключи из кармана вынули?» «Не было такого. Тетради ведь из магазина в деревне. Естественно, и купить их может всякий». «Точно», — весело согласился Олейн. «А мы можем выяснить, кто и когда покупал. Так что не надо играть со мной в прятки». «А я ни с кем в прятки и не играю», — нахмурилась Эйбл. «Ну и прекрасно. Поехали дальше. Лекарства, которые принимали ваши подопечные, мне надо проследить их движение, не внутри детского организма, а на пути к нему». «Я, право, не понимаю, почему». «Конечно, не понимаете. Сейчас все объясню. Мензурка с лекарством для сэра Генри была доставлена одновременно с лекарствами для детей. Вот вам и связь. Ну, а теперь, как сказал Пудинг, обращаясь к продавцу, не поможете ли мне, мэм?» Мисс Эйбл не сразу переварила этот оборот. Она удивленно посмотрела на Олейна и лишь по прошествии времени выдавила из себя более или менее довольную улыбку. «Думаю, да. Мисс Оренкурт и миссис Олейн...» Наступила уже знакомая пауза, за которой последовали не менее привычные объяснения. «Подумать только», — проговорила мисс Эйбл. «Итак, что там с лекарствами?» — повторил Олейн. «Я была чрезвычайно недовольна поведением мисс Оренкурт. Судя по всему, она попросила миссис Олейн отвезти экипаж в конюшню, а сама направилась в дом, но вместо того, чтобы оставить лекарства в коридоре или передать мне, бросила их в домашние оранжереи. Кажется, сэр Генри подарил ей несколько цветов из теплицы, и она отнесла их туда. На редкость эгоистичная особа, это уж точно. Я все ждала и ждала, и только около 7 пошла на другую половину дома выяснить, в чем дело. Мы с миссис Анкрет обыскались этих лекарств, и если бы не Финелла, так и не нашли бы. Это она сказала, где они». «А лекарство сэра Генри было там же?» «Ну да, миссис Анкрет велела немедленно отнести его ему». «А бутылочки были похожи?» «Мы ничего не спутали, если вы на это намекаете». «Да, похоже, но наша была гораздо больше, и к тому же к обеим был приклеен ярлык. А наша еще сопровождалась инструкцией по приему, как выяснилось, ненужной, потому что в тот вечер доктор Уизерс сам пришел к детям, взвесил всех и самолично выписал каждому нужную дозу». «Странно, вообще-то, потому что, уходя, он велел, чтобы лекарство давал и я, так что и со взвешиванием вполне справилась бы. Но он», — усмехнулась мисс Эйбл, — «явно решил, что доверять мне опасно». «Ну, это, наверное, просто перестраховка», — пожал плечами Олейн. «Врачам положено быть осторожными». Кажется, он не убедил ее. «Конечно», — заметила мисс Эйбл, — «только непонятно все же, зачем ему понадобилось приезжать в Анкретон, если, по его же словам, он так занят. К тому же после всей этой суеты нам вновь пришлось возвращаться к мазям. Между прочим, поинтересовался Олейн, кот Карабас вам не попадался перед тем, как его усыпили? Мисс Эйбл вновь моментально оседлала свою любимую лошадку. Ему пришлось выслушать целую лекцию, посвященную привязанности Пенти к коту, как и странные умозаключения, к которым самым виртуозным образом пришла мисс Эйбл на основании анализа этих необычных взаимоотношений. «На этой стадии развития, — заявила она, — разрушение связи стало для нее сильным ударом. Но если у кота, — осторожно начал Олейн, — был стригущий лишай, не было у него никакого лишая, — твердо возразила мисс Эйбл, — иначе бы я знала, возможно, была чесотка». На этом разговор закончился, и Олейн направился к двери, явно оставив о себе двойственное впечатление. Она крепко пожала ему руку, но уже у самого порога до него донесся или просто показалось какой-то неопределенный звук. Он обернулся и поймал ее обеспокоенный взгляд. «Что-нибудь еще?» — осведомился Олейн. «Только то, что я волнуюсь за Тома Анкреда. Они втягивают его в эту историю и заставляют выполнять всю грязную работу. А он другой, не такой, как они. Он слишком хорош для этой семьи, и я боюсь за него, выдержит ли». Вслед за чем последовал привычный профессиональный комментарий. «Психологически, я имею в виду». «Понимаю, понимаю», — сказал Олейн, выходя из кабинета. Фокс ожидал его на второй террасе. Нацепив очки на нос, он сидел на ступеньках, плотно завернувшись в пальто, и читал справочник по ядам, переданный ему Олейном еще в поезде. Рядом с ним стояли два саквояжа. В одном из них Олейн признал саквояж мисс Оренкорт. Другой, решил он, принадлежит Изабель. Неподалеку лежала перевязанная веревкой коробка из-под обуви. Склонившись над Фоксом, Олейн ощутил неприятный запах. «Карабас?» — осведомился он, отталкивая ногой коробку. Фокс кивнул. «Я вот думаю», — Фокс ткнул своим квадратным пальцем куда-то чуть пониже набранного крупным шрифтом слова. Олейн заглянул ему через плечо. «Мышьяк, симптомы. Выражается в форме прогрессирующего истощения, выпадения волос». Фокс оторвался от книги и ткнул пальцем в коробку. «Выпадение волос», — проговорил он. «Подождем, пока не проведут вскрытие Карабаса».